Глава 34. Под личиной. По обледенелым мостовым они шли в сторону мастерской мистера Гофридуса. По пути Пин со всеми подробностями поведал Юноне о том, что видел и слышал в гостях у Алуфа. Глаза у девушки то и дело расширялись от удивления. «И Алуф собирается рассказать об этом Когли сегодня же вечером», — закончил Пин. «Между прочим, самому Когли не помешал бы удар огниво-тростью», — рассмеялась Юнона. «Но как это поможет отыскать серебряное яблоко?» «Ну», — стал объяснять Пин, — «я много об этом думал. Если нам удастся выяснить, кто успел купить эти самые трости, можно будет выследить и убийцу». Юнона удивленно подняла брови. «Интересно, и как мы это сделаем?» «Мы могли бы обратиться в редакцию ведомостей», — предложил мальчик, «и спросить у них, кто дал объявление». Юнона отнеслась к этой идее скептически. «А что, если убийца купил трость не по объявлению в газете, а у кого-нибудь с рук? Или вообще?» Она секунду поколебалась, прежде чем продолжить. «Или Алуф и есть убийца?» Пин рассмеялся и покачал головой. «Нет, он явно слишком высокий». Они свернули в скорбный переулок. Юнона замедлила шаг и потянула мальчика за рукав. «А ты уверен, что мистера Гофридуса сейчас нет?» «Совершенно уверен», — подтвердил Пин. «Сегодня вечером там никого не будет, только мертвец». Однако, прежде чем отпереть дверь своим ключом, Пин внимательно посмотрел на окно мастерской. Они с Юноной проскользнули внутрь, мимо отполированных гробов и мраморных надгробий, и спустились в подвал. Пин зажег лампу. Юнона обвела взглядом мастерскую, инструменты, разложенные на верстаке, недоделанные гробы, составленные друг на друга или прислоненные к стене. Она подошла к двери, ведущей в целом Марибунди, но открывать ее не стала. «Расскажи, кто там?» «Его зовут Альберт», — просто ответил Пин. «Парень довольно крупный, надо сказать. Смотри, вот его гроб. Мне пришлось делать его по особой мерке». Мальчик махнул рукой в сторону гроба, который отличался от прочих гораздо большей глубиной и шириной. Он был стоймя прислонен к стене. «Пошли», — сказал Пин, желая поскорее приступить к работе, за которую получал деньги. «Идем в целлу». Юнона пошла за ним следом, подняв повыше свечу. «Ух, какой холод!» — она поежилась. «К этому привыкаешь довольно быстро». Пин зажег свечи, прикрепленные к стенам, и комната вдруг ожила. По ней замелькали неровные тени. Альберт, похожий по габаритам на небольшую гору, лежал на столе. Юнона подошла поближе, чтобы внимательнее рассмотреть покойника. «Отчего он умер?» «Его легнула собственная лошадь, ударила прямо в голову», — объяснил Пин. «Но по внешности не догадаешься. Мистер Гофридус, как всегда, отлично поработал». Это была истинная правда. Благодаря стараниям мистера Гофридуса, мистер Альберт Икс Каликли выглядел очень покойно и мирно, несмотря на ужасные мучения, которые ему пришлось вынести перед смертью. Затем Юнона переключила свое внимание на многочисленные шкафы и комоды. Она открывала дверцы, выдвигала ящики и засыпала Пина градом вопросов, на которые тот с готовностью отвечал, следуя за девушкой по пятам и аккуратно укладывая все на место. «Ну а как твои успехи с разгадкой тайной костяной магии?» — вдруг спросила Юнона, угрожающе щелкая железными щипцами. Пин бросил на нее косой взгляд, раскладывая по местам иглы для покалывания пяток. Каждая из них имела собственное название и располагалась в особой ячейке, в зависимости от длины и толщины. «Вообще-то я пока не сдаюсь. Мы уйдем вместе, попомни мои слова». «Не исключено, что ответ у тебя прямо под носом», — непринужденно и в то же время как-то загадочно проговорила Юнона. Пин поднял голову. «Что ты хочешь сказать? Сам увидишь». «Она хочет, чтобы я догадался», — радостно подумал Пин. «Но если настаивать, толку от нее не добьешься». Она продолжала рыться в ящиках, и Пин, наконец, забеспокоился. «Думаю, хватит», — сказал он. «Тут есть шкафы, куда даже мне запрещено заглядывать». «Ладно», — сказал Юнона. «Посмотри только на это. Оно лежало не в шкафу, а за шкафом. Я случайно нашла». В руках у девушки поблескивало какое-то хитрое изобретение. Пин побледнел и отшатнулся. «Что случилось?» — спросила Юнона. «Что-то не так?» Пин почувствовал, как ребра в его груди плотно сдавили сердце. «Вот черт!» — прошептал он. «Это же огниво-трость!» Мгновение оба молчали, размышляя о том, что может значить это неожиданное открытие. «О, Боже!» — пробормотала Юнона. «Ты думаешь?» Но не успела она договорить, как оба подняли взгляды к потолку. Над головой у них раздались шаги. «Мистер Гофридус!» — прошептал Пин. «Больше некому! Быстро! Нужно спрятаться!» Пин схватил Юнону за руку, выволок в мастерскую и затолкал в первый попавшийся гроб. По чистой случайности это оказался гроб мистера Альберта Икс Каликли. Едва успел он водрузить на место крышку, как дверь отворилась. Из всех гробов, в которых теоретически можно было спрятаться, Пин выбрал самый подходящий. Благодаря внушительным размерам ящика, они с Юноной легко в него втиснулись, не испытывая даже особого неудобства. Крышка прилегала очень плотно, и Пин беззвучно благодарил судьбу за то, что успел просверлить дырочки для таблички с именем покойного и для ручек. Благодаря этому, во-первых, в гроб поступал свежий и прохладный воздух, а во-вторых, им с Юноной было хорошо видно, что происходит в комнате. Мистер Гофридус вошел в мастерскую и занялся теми делами, которые уместны только тогда, когда человек полагает, что в помещении больше никого нет. Он вытер нос, потом почесался под мышкой, подтянул подштанники, которые в последнее время то и дело сползали. Выполнив эти манипуляции и оставшись довольным, он направился прямиком в Целомарибунди. «Пин!» — позвал он. «Ты здесь?» Дверь за ним закрылась. «Я, кажется, сейчас чихну», — прошептала Юнона. «Очень пыльно». Пошарив в кармане, Пин достал носовой платок. «Вот, прикрой нос», — сказал он, сунув его в руку Юноне. «Как думаешь, может, нам лучше сбежать?» — спросила девушка сдавленным глухим голосом. «Не уверен, что успеем». Опасения Пина были вполне справедливы. В этот самый момент мистер Гофридус вышел из Целомарибунди. В руках он держал огниво-трость. Пин почувствовал, как рука Юноны крепко сжала его ладонь, и понял — она тоже видит. Мистер Гофридус остановился прямо возле гроба, где они прятались. По его лицу, как всегда, невозможно было что-либо понять, однако Пин заподозрил, что хозяин недоумевает, почему гроб закрыт. Юнона крепко зажмурилась, ожидая, что крышка вот-вот откроется, но мистер Гофридус только головой покачал и направился к верстаку. Там он остановился и внимательно осмотрел трость. Затем, подняв ее повыше, гробовщик стал крутить ручку, и Пин с Юноной в ужасе застыли, наблюдая, как по комнате полетели стаи искр. В то же мгновение все сомнения улетучились, оба были абсолютно убеждены, что перед ними никто иной, как серебряное яблоко. И тут случилось страшное. Пин кашлянул. В общем-то, совсем тихо, едва слышно. Мистер Гофридус действительно ничего не услышал, даже когда Пин кашлянул во второй раз. Зато в третий получилось уж слишком громко. Тогда и начались неприятности. Мистер Гофридус застыл на месте и вперился взглядом в крышку гроба. Затем стал медленно приближаться, размахивая огниво тростью. Запертые в своем мрачном укрытии, Пин и Юнона были совершенно беззащитны. Мистер Гофридус подходил все ближе и ближе. Дождавшись, когда злодей окажется всего в шаге от гроба, Пин сильным ударом ноги выбил крышку. Мистер Гофридус отлетел назад и повалился на верстак, и впервые за все время их знакомства Пину показалось, что на лице гробовщика отразилось легкое удивление. «Бежим!» — крикнул Пин, схватил Юнону за край плаща и поволок к выходу. «Бежим! Скорее!» Алув Заболткинс проходил в этот момент всего в паре кварталов от дома гробовщика и тоже очень спешил. Грозя пальцем в темноту ночи, он сердито беседовал сам с собой. «Нет, больше никогда», — повторял он снова и снова, — «никогда, ни за что». Начисто позабыв, что собирался заглянуть к Когли, он свернул в кальмарный проезд и почти что вбежал в дверь пансиона. Едва переступив порог, он подумал, что, входя в этот дом, никогда еще не испытывал такой сильной радости, как теперь. В четыре шага пролетев лестницу, он буквально ворвался в кухню. Бьяк, Бенедикт и миссис Ситвуд все как один подняли на него удивленные взгляды. «Клянусь Юпитером!» — воскликнул Алов. «Да чего же я счастлив вас видеть!» «Мистер Заболткинс?» — забеспокоилась миссис Ситвуд. «Здоровы ли вы?» «Полагаю, он в первый раз в жизни сказал одной из своих милых дам правду». Бьяк начал было язвить, пытаясь дотянуться до большой деревянной тарелки со свининой, но, заметив, насколько друг взбудоражен, расстроен и одновременно разгневан, тут же осекся. Тяжело опустившись на стул, Алув с драматическим видом провозгласил: «Знаешь, Бьяк, если бы то была милая дама! Ах, если бы! Вы представить себе не можете, в какую я попал передрягу!» «Расскажите же нам!» — попросил Бенедикт, подавшись вперед в кресле, стоявшем у очага. «Вы же знаете, здесь все любят интересные истории». «Дело было так», — начал Алув, скидывая свой длинный сюртук и аккуратно вешая его на спинку стула. Что бы ни случилось, он никогда не бросал одежду абы как, всегда бережно складывал. «Я получил приглашение не от кого-нибудь, а от Диодоната Змежаба. Он захотел, чтобы я осмотрел ему голову. Разумеется, я согласился. Подумал, будет интересно. Но в результате, по-моему, мне крупно повезло, что я вообще оттуда ноги унес. Этот парень чокнутый!» задумчиво протянул Бьяк. «Мне всегда казалось, что он несколько чудаковат. Но чтоб уж совсем чокнутый, наверное, за печатным словом он прячет свою истинную сущность». «Слава богу, он и себя самого прячет!» — с чувством воскликнул Алув и даже поежился. До того неприятно было воспоминание о внешности этого человека. «Что вы хотите сказать?» — спросила миссис Ситвуд. От любопытства она перестала даже мешать суп в котле. Алув поправил галстук. «Очень странный субъект, надо сказать. В комнате почти не зажигает света, кутается с ног до головы, и я выяснил, почему. Этот человек — настоящее чудище. Ему место в одной клетке с прожорным чудищем». Драматическим жестом он вытер пот со лба, и на коже осталась блестящая полоса. «Что это у вас на голове?» — спросил Бенедикт. Миссис Ситвуд подошла поближе, чтобы посмотреть. «Да у вас и вся брючина тоже испачкана». «Чернила, наверное», — рассеянно ответил Алув, желая поскорее продолжить свою печальную повесть. «Да чего ж неприятный человек!» Но больше ничего он сказать не успел, потому что сверху донесся страшный грохот и топот бегущих ног, и пару секунд спустя в кухню влетела Юнона. «Помогите! Скорее! На помощь! На Пина напал убийца! Серебряное яблоко!» В следующее мгновение кухня опустела. Вся компания высыпала на улицу, где Пин отчаянно пытался вырваться из цепких рук мистера Гофридуса. Бьяк поднырнул под дерущихся и скрутил гробовщику руки. Алув схватил его за лодыжку. Пин вскочил на ноги и приставил огниво трость к самому носу мистера Гофридуса, который выглядел несколько озадаченным или рассерженным. «Знакомьтесь!» — провозгласил Пин с таким торжественным видом, которому мог позавидовать даже Алув. «Перед вами серебряное яблоко!» Мистер Гофридус забился в крепких руках Бьяга и Алуфа, пытаясь вырваться и встать на ноги. «Если бы вы согласились меня выслушать, — пролепетал он, — я бы, может быть, все объяснил». Бьяк смерил его недоверчивым взглядом, угрожающе взвешивая на ладони картофелину. «Ну, валяй!» «Я не убийца, — заявил мистер Гофридус. — Я только делаю огниво трости.